Глава 21. Мой брат. Что-то не то. Я проснулась. На старинных электронных часах мигала тройка с нулями. Ночь самая глухая. Просто так ночью не просыпаются. Неспроста это. На всякий случай я сунула руку под диван, достала балясину. На всякий случай. А вдруг? Шаги. Эти шаги я могла бы узнать из тысячи шагов. Ну, или из миллиона. Шаги приблизились к двери, остановились, и снова сделалось тихо, так тихо, что я услышала свое сердце, совсем как в кино. Сердце билось сильно, так что на груди чуть-чуть подпрыгивал кулончик в виде ракушки. «Заходи», — сказала я. Дверь скрипнула, и она вошла. Погрузилась лапами в ковер, и шаги сразу укрались. Я увидела тень, медленно пересекающую комнату наискосок. Увидела, как блестит в лунном свете шерсть на ее спине. Запрыгнула в кресло легким кошачьим прыжком. Стала смотреть на меня. Я вернула балясину под диван, легла, вытянулась, стараясь дышать тихо. Раньше она ко мне ночью не приходила. Раньше она у Гошки спала. Или у Мелкого. Или по дому бродила. Мне нравится, что она бродит по дому. Это добавляет дому дома. Я это недавно заметила. Когда в доме появилась собака, все стало по-другому. Как будто все собралось в один кулак. Было жилище, а стал дом. Как надо. Я посмотрела в сторону кресла. Глаза. Казалось, что они сами излучают свет, хотя, может, действительно казалось. Синие. «И где же ты вчера болталась?» — спросила я. «Какой-то странный был день, совсем странный. Тяжелый и бесконечный. Собаки чувствуют тяжелые дни?» «Чувствуют, я знаю. Я ведь тоже чувствую. Почему бы им тогда не чувствовать? На темечко давит, на плечи. В такой день нельзя даже подпрыгнуть. Лодки легче воздуха, и те взлететь не могут». «Буду-ка я, наверное, спать», — сказала я. «А ты? Посидишь?» Я думала, что она сейчас вздохнет. Она ведь всегда вздыхала. Но она просто лежала, не шевелясь, как ненастоящая. Только глаза. «Ну, ладно», — сказала я. «Я сплю, а ты сиди». Я закрыла глаза, но уснуть так и не смогла. Что-то не так. Определенно что-то не так. Прошедший день он тянулся и тянулся. Я с трудом дожила от скуки до обеда. Слонялась по дому и от нечего делать поиграла с Мелким в прятки. Проиграла. Мелкий был привычно хитер и спрятался в комод, в носовые платки, и я его не нашла. Меня же Мелкий находил всегда, где бы я ни пряталась, у него как будто нюх какой. А может, действительно нюх, кто его знает? Мелкий — самый странный тип в нашей странной семье. Мелкий нас еще удивит, это правда. На обед, конечно, никто не приехал, ни папа, ни мама. Гоша был дома, но он в столовую не спустился, а в комнате его была тишина. Спал, наверное. Или в саду сидел, под своими соснами. Няня, вызванная к Мелкому, обедала молочным супом. Мелкий выбрал из супа только лапшу. Сложил из нее буквы на столе, в основном А и Г, а потом эти буквы съел. Это была уже седьмая няня, которая у нас работала, или восьмая. Но, впрочем, с нашей системой воспитания она была знакома и Мелкому не препятствовала. Нельзя мешать самовыражению ребенка. Я ненавидела молочный суп и съела йогурт. Просто ложкой. Не знаю, мне никогда не хотелось самовыражаться за счет еды. А сегодня вообще есть не хотелось. Йогурт съела только для того, чтобы живот не бурчал при докторе. А то как-то раз у меня бурчал живот, и это было неприлично. Но доктор не явился и сегодня. Я прождала его почти 3 часа, но доктора не было. Доктор исчез. А я к нему уже привыкать стала. К тому же у нас еще, между прочим, сеансы. Мы с ним как раз стали серьезно обсуждать, насколько реально скорректировать мой вектор поведения точечными психотерапевтическими ударами. Возможно, прибегнуть к групповой терапии. Доктор как раз занимался с группой юных лудопатов. Не исключено, мне полезно было бы походить на встречи. Я против лудопатов ничего не имела. Мне даже интересно стало, как они, лудопаты, выглядят. Уже представляла, как там у них все выглядит. Вот сидят лудопаты в кружок и каются в своих пагубных страстях. Меня зовут Илья Проклов, я лудопат уже 5 лет. Но доктор исчез. Странно. в странности этого дня. Видимо, здоровье его совсем расстроилось, да и Герда туда же пугал-пугала и напугала. Ну и ладно. Мучительно дождалась ужина, спустилась в столовую. К ужину собрались все. Папа уныло жевал вареную спаржу и сам был похож на эту спаржу. Спаржа жевала спаржу. Но в целом это очень полезно. Много железа, много витаминов. А еще он любит артишоки, но на артишоки он совершенно не похож. Мама ела салат из трубачей в горчичной заливке. Лично я трубачей люблю еще меньше молочного супа. Трубачи похожи на вареную рубленую подошву, но сторонники полноценного питания от них в восторге. А еще рядом с мамой стоял салат из трепангов, от которого в восторге даже те, кто не любит трубачей. Трепанги похожи на невареную рубленую подошву, кстати. Ну и на червей. Игорь жевал макароны с маслом и сыром и выглядел несчастливо. Обычно он от макарон выглядит счастливо, а сейчас как-то нет. Мелкий грыз сухарь из черного хлеба и пил из соски чай, но без привычного энтузиазма. Они вообще были все какие-то усталые, точно 3 дня много работали на вредных производствах. Герды не было. Обычно она тоже не пропускала ужин, а сейчас куда-то... «Аля, ты проголодалась?» — спросила мама. «Тебе положить чего? Я сегодня чечевицу с имбирем приготовила». «Есть хочу, как 100 бульдозеристов», — сказала я. «Буду». И села за стол. Мама тут же достала из духовки глиняный горшочек, поставила передо мной на специальную подставку из новозеландского бука. Горшочек был забран сверху куском запеченного теста, все по правилам. Аппетита у меня не было, но я все равно продырявила тесто и попробовала имбирную чечевицу. «Вкусно?» «Конечно, вкусно. По рецепту старика Боливара. Высеченный на стене древней пирамиды, рядом со сценкой выдирания сердца у жертвенного землепашца. Хм, иначе нельзя. Невзирая. Без компромиссов. Ни пяди дяди». «Очень вкусно», — сказала я. «Совсем как у нас в Тегусигальпе». «На самом деле вкусно, без всякой Тегусигальпы. В горшочке помимо чечевицы были еще какие-то грибы, ну, вряд ли вульгарные боровики, скорее модные шиитаки. И кроме грибов еще непонятные твердые кусочки, то ли злаки, то ли орехи, то ли высокогорная картошка из Эквадора. Достойно есть». Мелкий нагло полез в мой горшочек, попробовал и тут же принялся плеваться. Имбирь ему совсем не понравился, но ничего, скоро вырастет. «Спасибо», — сказала мама. «Я старалась». Гоша уронил вилку. С бряканьем. Мама сразу поглядела на него строго. Гоша взял вилку и принялся ковыряться в тарелке, причем старался делать это с наибольшим скрипом. Но в этот раз мама ничего не сказала. Отец сказал: «Лето будет, кажется, жарким». «Да, похоже», — поддержала мама. «А может и нет». «А может и нет», — согласился папа. «А какая разница?» — вмешался Гоша. «Будет лето жарким, будет лето не жарким. Нам-то какая разница?» «То есть?» — не поняла мама. «Если будет жарко, мы включим кондиционер. Если будет холодно, поедем в Чехию. Все хорошо». Это Гоша почти выкрикнул. И он туда же. Гоша продолжил. «А если лето будет снежным, мы будем кататься на горных лыжах. Все хорошо». «Не кричи!» — тоже крикнула мама. «Не кричи на меня!» «А я и не кричу!» — заорал вдруг Гоша, так что я едва не подпрыгнула. «Я не кричу!» «Хватит!» — рявкнул папа. Мелкий плюнул сухарем, попал в папу, и папа сдулся и снова взялся за спаржу. «Я не кричу!» — продолжал Гоша. «Не кричу! Просто не надо молоть чушь про жаркое лето!» Мама не ответила. Переглянулись с папкой быстро, почти незаметно. Гоша накинулся на макароны, целую минуту их сосредоточенно ел, ел, ел, а потом сказал: «Ладно, извините, глупость сказал. Просто все глупость». «Братец, похоже, становится философом. Наверное, у него очередной переходный возраст. Вообще никогда не слышал, чтобы они так орали. То есть вот так, за всю свою жизнь. Даже когда папа забыл 6-летнего Гошу на подземной парковке супермаркета, мам так не орала. Тогда она тоже орала, но не очень громко. И сегодня ночью они не орали. «Лето все-таки будет жарким», — раздельно сказала мама. «Я считаю, что нам надо купить тент». «Тент?» — заинтересовался папа. «Тент, да. Раскинем его в саду. Летом будет тень. Кстати, если лето выдастся все-таки дождливое, то тент послужит хорошим укрытием». «Пожалуй, ты права», — согласился папа. «Это неплохая идея». «Прекрасная идея. Просто чудо. И совсем не надо орать». «Да ладно». Гоша съел макаронину. «Доктор говорит, что ссоры контрпродуктивны», — вмешалась я. Они вдруг замолчали. Разом. Отец и мама уставились на меня, а Гоша продолжал скрипеть по тарелке, наматывать на вилку спагеттины. «Контрпродуктивны», — повторила я. «Это значит, что ругаться бесполезно. Результат или нулевой, или отрицательный. Вне зависимости, кто одерживает верх. А если уж хотите ругаться, то лучше делать это обычным голосом». «А что за доктор-то?» — спросил Гоша. «Совершенно с тобой согласен». Папа вдруг приналег на спаржу, полил ее сливочным соусом, присыпал зеленью, зазвенел ножом. «Любая ссора бессмысленна, поэтому я предлагаю не ссориться. Не ссориться и съездить в аквапарк. Там как раз новые аттракционы открыли. Гавайская волна, говорят, изумительно». «Да, мне тоже говорили», — поддержала мама. «Гавайская волна вполне себе хороша». «Там бассейн с рыбками даже есть», — сказал Гоша. И как-то странно на меня посмотрел. Странно, странно, странно. «Что за рыбки?» — поинтересовалась мама и приступила к морским огурцам. «Такие особые австралийские рыбки», — подхватил папа. «Специальный бассейн. Ты туда погружаешься, а рыбки тебя покусывают. Очень успокаивает нервы, тонизирует организм, давление нормализует». «На меня намекаете?» — спросила я. «Меня надо лечить австралийскими рыбками. А вдруг мне станет хуже? Вы знаете, что такое лакримоза? Вы хотя бы у доктора спросили бы». Гоша поперхнулся и закашлялся. Папа принялся хлопать его по спине ладонью. «Мы, конечно, спросим», — сказала мама. «Это, безусловно, важно». «А где Герда?» — спросила я. «Что-то я сегодня ее не видела». «Гуляет, наверное», — ответила мама. «Сегодня забыли с утра ворота закрыть. Возможно, она отправилась побродить». Гоша прокашлялся наконец. «Гош», — спросила я, — «Герда где?» «Не знаю», — ответил Гоша. «И вправду, наверное, гуляет». «Понятно. Я хотела просто спросить». «А как у тебя с пьесами?» — поинтересовалась мама. «Пишутся? Мы вот с отцом подумали и решили, что, может, тебе на Золотую маску съездить? Это, наверное, интересно. Там, может, мастер-классы какие. Покажешь свои пьесы нужным людям». «На Золотую маску?» — переспросила я. «Да, я сама давно хотела, да и ты отвлечешься. Поедем?» «Не знаю. Я подумаю». «А меня не свозите?» — противным голосом осведомился Гоша. «Не, мне на Золотую маску не надо. Я бы на нашествие сгонял». «Прекрати», — попросила мама. «Если хочешь на нашествие, то поезжай, я же тебя отпустила». «Ну и поеду», — буркнул Гоша. Мама поднялась из-за стола, взяла тарелку с трепангами и с размаху грохнула ее в стену, только осколки брызнули в стороны. Гоша подпрыгнул от неожиданности и клацнул зубами. Отец остался невозмутим и спокоен, глазом не дернул. На всякий случай подтянул к себе свою тарелку с трепангами. Ну, во-первых, продукт ценный, а во-вторых, стену отмывать будет сложнее. Мелкий жизнерадостно рассмеялся, захлопал в ладоши, затем попытался запустить в стену миску с сухарями, и Гоша ее вовремя перехватил. Трепанги в бамбуковом соусе медленно сползали по кафелю, и в этом что-то было художественное. «Я, наверное, пойду к себе», — сказала я. «Кажется, в глаз что-то попало». И быстренько-быстренько из столовой убралась. Участвовать в этой дикости я не хотела. Да и не умела я. Скандалы в нашей семье приключались весьма и весьма редко. Вообще-то, если честно, это был первый настоящий скандал на моей памяти. С битьем посуды, с криками, с искрящими вспышками ненависти. Не хватало еще, чтобы папа стукнул кулаком по столу. Бац! Кто хозяин в этом доме? Где деньги? Положи вот сюда кредитную карту. Ну или как там полагается по-правильному? Мать, дай пожрать! Короче, ну так или иначе, по-правильному или не по-правильному, мне на это смотреть не хотелось. Я про это много в книжках читала. Но одно дело теория, другое дело практика. Она, как всегда, мрачнее, ближе к шкуре. Поднялась к себе, бухнулась на диван. Бред какой-то. С чего это все вдруг разом взбесились? Хотя, кажется, такое бывает. Отравление болотным газом или низкочастотными лучами оглушения. Все просто свихнулись. И такое бывает. Может, с утра трепанги несвежие были, может, ботулизм. Интересно, а если они все станут маньяками и начнут за мной гоняться, как ненормальные? Что делать? В принципе, можно, конечно, и в комнате продержаться. Надо только дверь укрепить, ну, например, шкафом задвинуть, а шкаф диваном подпереть. И балясина есть. Размышляла над этим почти час, после чего почувствовала голод. Не пошла мне эта имбирная чечевица, надо чего человеческого пожевать. Сунула руку за спинку, достала пакет. Тут у меня запас. Не знаю, в последнее время я как-то склонна собирать запасы. Ну, в последние 2 дня. Или припасы. Орехи, сухари, шоколадки, галеты. Прячу их в диван, ну и вообще много мест, где можно спрятать. Под подоконник, в батарею. Зачем-то. Пока сама до конца не поняла, зачем. А вдруг что-то... Ну, не знаю что. Ну, метеорит, допустим. Что-то они в последнее время зачастили. Метеорит упадет в атомную электростанцию, ну и пошло-поехало. Мир рухнет, все побегут за билетами, а у меня тут сухари, и орехи, и курага. Очень удобно. Вскрыла пакетик с сушеным сыром, стала жевать. Сушеный сыр наводит на мысли о мореплавателях. Васки да Гамы всякие, Беринги и Крузенштерны, бесстрашные следователи просторов. Плыли куда-то, сдвигали фронтир, жевали сушеный сыр, берегли ссылы, проклинали Харибду. А сейчас и плыть некуда. Вот недавно на космос возлагали надежды. Полетим на Марс, махнем на Венеру, вот-вот и звезды под ногами. Но не срослось. Застряли и не можем оторваться. Прикипели, пристыли и постыли. На Луну и то не можем. Жуем свой сыр на кушетках. Но жевание сыра на кушетках особого удовольствия не доставляет. Жевать сыр можно только с высокими целями. А если просто так, то не то. Душа облизает. Ловушка. Мы все в ловушке. Я достала тетрадь и записала в нее все эти мысли. Пойдут для пьесы. Их скажет друг главного героя. «Эй!» — заглянул Гоша. «Кто-нибудь дома?» Сел на подоконник. Огляделся. «Хорошо у тебя», — сказал. После чего завалился на ковер, лег на спину, стал смотреть в потолок. «Хороший у тебя ковер», — сказал он. «Хороший, и спичками не воняет, а то в последнее время...» «Пришел поговорить о ковре?» «Да не, просто». Гоша устроился на ковре поудобнее. Стал молчать, ждал, когда я сама его спрошу. «И что?» — поинтересовалась я. «С чего вдруг все это безумие? Вторжение пожирателей мозгов?» «Не знаю», — пожал плечами Гоша. «Возможно». Гоша снова пожал плечами, повыразительнее. «Отец палец уколол», — пояснил Гоша. «Сегодня с утра стал вязать мушку, наколол палец крючком. Палец здорово распух. Вот он и бесится». «А мама? Уколола палец, когда шила рождественские носки?» «Не, не знаю». «Она вообще-то странная, тебе не кажется?» «Мне кажется, это у нее переутомление», — сказал Гоша. «Она устала. И рубеж этот... Это ты что жуешь?» «Сыр сушеный». Гоша набрал в горсть сыра, засыпал себе в рот, чавкать начал аппетитно. «А что у тебя?» — спросил он. «Ну, что вообще этот доктор твой говорит?» «Я на пути к исцелению. Еще немного, и мозги мои придут в соответствии с высокими стандартами, принятыми среди приличных людей. Но не каждому». «Что не каждому?» «Хватит места в ковчеге». «Ах», — зевнул Гоша. «Я так и думал. Вообще, после Золотого берега тебе, наверное, надо отдохнуть. Неплохо ты тогда в обморок плюхнулась». «В какой еще обморок?» «И этот туда же». «В какой обморок?» — повторила я. Гоша вдруг замолчал, покраснел, надул щеки, выпучил глаза и стал кашлять. Подавился опять, пришлось метнуть в него подушкой. «В какой обморок?» — повторила я. «Меня Гоша не обмануть. Плохо он сделал вид, что подавился. Ему надо было на самом деле давиться, я бы поверила, а так нет». Гоша кашлять перестал. «Мать в обморок грохнулась», — сказал Гоша. «Ужа увидела». «Мертвую?» «Не знаю. Увидела, упала, ничего необычного. Там трава была, она не ушиблась». «Где?» — спросила я о чем-то. «Везде», — нерешительно ответил Гоша. «Тоже непонятно о чем». «Трава, пластиковые пальмы, у ручьев, где дремлют ивы, Юля, дизайнер табуреток». «А ты Герду сегодня видел?» — спросила я. «Утром. Она возле ворот околачивалась. Ну, там». «Зачем?» «А кто ее знает?» Гоша сел в ковре. «У нее всегда свои идеи были, ты же знаешь. У тебя еще есть чего пожевать? Сыр соленый какой-то». «Орехи, курага, галеты. Это она, наверное, после меня у ворот околачивалась». «В каком смысле после тебя?» «Но она же у меня всю ночь продрыхла в кресле». Я показала пальцем. Гоша посмотрел в кресло, быстро обернулся, точно призрака увидел. «Я еще удивилась, она ведь обычно у тебя спит, а тут вдруг ко мне приперлась. С чего бы?» «Да уж, непонятно». Гоша подышал в кулаки. «Да вы все в последнее время какие-то странные. Что с вами происходит?» «Не знаю», — ответил Гоша. «Что-то... Вторжение похитителей тел, ты же сама говорила». «Я вижу, что вторжение. Орехи-то будешь?» «Не, орехи надоели. Давай кураги». Кинула ему кураги. Гош стал жевать курагу. «Так что там Герда возле ворот делала?» «Гулял, наверное. Что ей еще делать? Кислая какая-то у тебя курага». «Не хочешь — не ешь, я сама съем». Я стала жевать курагу. Кислый, действительно. «А ты видела?» — спросил Гоша почти шепотом. «Ну, Сашку. Про голову. По интернету». «Ага». Гоша вдруг покраснел. «Да брось!» — я зевнула. «Ерунда! Шуму подняли». «Да, шуму много. Как-то глупо». «Забудь! И все остальные забудут уже через 2 дня, а то и раньше». «Да. Почему я такой тупой?» Гош поморщился. «А ничего, братик, ничего». «Да ты не тупой», — сказала я. «Просто так получилось. Иногда бывает. Со всеми бывает». «Да, так получилось». Он вздохнул. Я кивнула. «Ну, тогда я, наверное, побегу?» — спросил Гоша. «Ага, беги. Беги, Гоша, беги». Гоша поглядел на меня с тоской, погас он как-то. «Все действительно будет хорошо», — сказала я ему. «Гош, ты не думай, все будет просто чудесно. Я знаю». Гоша ушел, я осталась. Валялась на диване, в потолок смотрела, думала, не завести ли рыбок или подводную улитку. Я читала, что у многих драматургов были такие улитки. Они медленно ползали по аквариуму и этим вдохновляли. Мне, наверное, улитка такая не помешала бы, Интересно даже. Лежать, наблюдать, как она ползет туда, потом сюда. Глядя на ползущую улитку, острее чувствуешь бесконечность. Заведешь улитку, станешь сама как улитка. Закроешься в раковине, забьешь двери досками, сядешь на подоконник, будешь смотреть на воду. Потому что наводнение, потоп, он уже скоро, он уже здесь. И спасутся лишь те, кто построил лодки и запас ячменя в глиняных горшках, кто был предусмотрителен, кто был легок. Часов в 7 пришла мама, постояла под дверью, послушала, дышу ли. Я дышал некоторое время погромче, потом накрылась пледом, но она все равно заглянула. «Спишь?» — спросила. «Сплю», — ответила я. «Понятно». Она села на подлокотник кресла. «Ну ладно, если уж им так хочется». «Зачем ты это сделал?» — спросила я. «Что?» Мама поглядела на меня совершенно невинно. «Зачем ты ей позвонила?» «Кому?» «Саша». Мама тут же стала смотреть в сторону. «Ты же ей позвонила?» — сказала я. «И сказала, ничего такого я ей не сказала», — перебила мама. «Просто поговорили о том, что будет лучше для всех». «И что же будет лучше для всех?» — спросила я. «Ну», — мама улыбнулась, — «это же понятно. Наш Гоша простоватый мальчик, он далеко не все понимает и далеко не во все верит. Или не хочет верить. Гошей легко воспользоваться». «И что?» — перебила я в ответ. «Понятно, что Сашка с ним не просто так дружила, но это ведь не отменяет». Мама приложила палец к губам. «Не знаю». Мама помотала головой. «Не знаю, планировалось ли это изначально или так уж подвернулось, но то, что произошло, это, согласись, попахивает. Ты понимаешь, зачем он там оказался? На этом видео, с головами?» Мама глядела на меня с прищуром. «Я понимала, зачем Гоша оказался на видео с головами? В качестве свидетеля. Сын подруги сестры мэра раскрывает махинации городского начальства. Катастрофа. Ведь Гоша еще и очень честный мальчик, его так воспитывали. На лучших примерах. Если что, он не будет лгать. Планировала ли это Саша с самого начала?» «Ну и что?» — спросила я. «Разве они туда эти головы сами подбросили? Сашка и булатовцы?» «Нет, не подбрасывали. Так что...» «Цель оправдывает средства?» «Иногда и оправдывает», — сказала я, «смотря какие цели и какие средства». «Много людей пострадало», — возразила мама. «А зачем они воровали?» — спросила я невинным голосом. «Я, кажется, ошибалась». Мама глядела на меня как-то по-другому, по-взрослому. «Вы с Гошей все-таки не похожи», — сказала она. «Кажется, совсем. Впрочем, она чихнула. «Тот, кто идет по головам, не может рассчитывать на оправдание», — сказала мама, — «какие бы цели у него ни были». «А ты никогда?» — спросила я. «Ну, никогда по головам не ходила?» «Нет», — ответила мама, — «никогда». «Думаю, это правда. Скорее всего, правда. Наверняка правда. Легко и сладостно вершить добро чистыми руками». «Ну ладно, это разговор для другого времени. На маску не передумала?» «Спрошу у доктора, пусть посоветует». Мама смотрела на меня почти минуту, стараясь, видимо, понять. Трудно меня понять в месяц лугов. А я молчал. «Доктор, это, конечно, интересно. И очень удобно», — добавила я. «Очень». «Чем же?» — поинтересовалась мама вкрадчиво. А я не ответила. Пусть тоже думает. Переживает. А я погляжу. «Про маску я буду думать», — сказала я. «Еще про многое буду думать». «Хорошо. Иногда это полезно». «А то». Мама поправила плед и удалилась, прикрыла дверь осторожно, не хлопая. Потом, уже ближе к вечеру, был и папа. Он под дверью не стоял, проходил пару раз мимо, прислушиваясь на ходу. Пришлось читать вслух стихи. Так, подвернулись. Потом стемнело, и стал ветер. Он поднял из берлог сумерки. Мгла продавила границу и стала затапливать сад. Я села возле окна. Одна. Нет, это было все-таки море. Этим вечером оно решило взять свое, и берег сдался. За туманом явилась вода, подкралась к дому и поднялась почти до окна. Все равно одна. Так что можно было опустить руку и попробовать. Точно море. Вода оказалась соленой и холодной. Пальцев коснулись водоросли, гладкие и длинные, как змеи, сгубившие трое. Морская звезда тронула ладонь лучами. Рыбы. Я видела их. Они молчали. Я смотрела на воду. Все было так, как хотелось мне. Там покачивались обломки испанских каравелл и вулканическая пемза, птицы с компасами вместо глаз, еще пирамиды на дне, льдины со странными знаками, написанными кровью, подводная лодка, забытая, но живая. Ее сердце не остынет еще 100 лет или дольше, пока не отступит свет, пока тетка не пройдет мимо окон трамвая. Цель, конечно, недостижима. Даже выбора нет, даже выхода нет. Львы все равно сожрут Эльдорадо. Ветер, сумрак, призраки фонарей. Так отныне будет всегда. Я знаю, так будет всегда. Я и Борей. Потом пришла Герда. Глаза ее полыхали реликтовым льдом, а я все думал. Про материнскую любовь, про цель и средства. Про то, как удобно иметь персонального доктора, невзирая на звезды и ночь. Герда молчала. Она со мной больше не разговаривает.